Глава 35. Феликс. Мне требуется время, чтобы обуздать эмоции, и это ненормальное желание пойти за ней, поехать, проводить, все это вырезаю на корню. Теперь танцы ни к чему, птичка уже в клетке и никуда не денется. Казалось бы, это должно успокаивать. Я ее трахнул. Наконец-то поимел. Но почему-то ощущение, что голод утолен, нет. Ни на грамм, блядь. Что в ней такого, что меня кроет от этих грустных глаз? Почему ужас, который промелькнул на ее лице, едва я поставил условия в отношении братца, так неприятно цепляет? Почему? Глядя из окна на вечерний город, снова и снова препарирую свои впечатления и эмоции, чтобы разобрать на винтики и понять, где я проебался, если задуманное не сработало. Секс со Златой просто космос. Почему? Не знаю. Она не владеет какими-то чумовыми техниками, не может брать глубоко в горло и понятия не имеет, как трахаться в задницу. Она пугливый зверек, который, безусловно, реагирует на ласки и поддается искушению, словно глина в моих руках. Но нет в ней ничего особенного. Просто баба. Просто красивая баба. Тогда какого черта сейчас от мысли снять для потрохушек кого-то другого меня начинает воротить? Я люблю секс. Люблю трахаться ночь напролет с короткими перекурами. Я здоровый мужик, и это нормально. Хотеть ебаться не только в классической позе. Хороший, качественный минет, когда мне это не нравилось. Но сейчас не возникает желания связаться со специалистами в этой области. Стоит только подумать об этом, и заранее появляется ощущение пресности. Будто ты уже попробовал изысканное блюдо, а теперь тебе предлагают фастфуд. Впору задуматься, что девчонка пользуется какими-то феромонами. Или как там эта херня называется. Не бывает же, чтобы вот так, когда ты циклишься в мыслях настолько. Поправочка. Со мной не бывает. Стоит поглядеть вон на того же Заславского. Хотя, конечно, Оля у него зачетная девочка, верная. Вот что главное по сути. Такую найти бесценно. Потому я и предпочитаю идти по жизни один, не заводя привязанностей. Да и ни к чему они таким, как я. Один вон уже накосячил в эту сторону. Теперь весь совет на ушах стоит. Вздыхаю и, одевшись, выхожу в коридор. Лучшее средство от ненужных мыслей – работа. А ее у меня хоть жопой жую с тех пор, как Тагаев свалил в закат. Но если Камиль решил, что так легко отделается, у меня для него сюрприз. Хер ему. У каждого есть слабые места, даже у него. Нужно лишь найти их. И раз уж ставки у нас бешено повысились, играть мы будем ва-банк. Нужный мне человек отвечает сразу, правда, навстречу соглашается неохотно и едва ли не на другом конце города. Но плевать. Ради грязных секретов Тагаева не лень прокатиться. «Зря ты лезешь в это», — заявляет старик, который давно отошел от дел и когда-то работал садовником в доме Тагаевых. «Прошлое ни к чему ворошишь». «Денег мало заплатил», — усмехаюсь на его слова. Мужик красноречиво молчит. «Получишь столько же». Когда нужна ценная информация, лучше не жадничать. Ведь именно она правит миром, кто бы что ни говорил. И у меня буквально чуйка орёт, что вот этот мужик и выдаст мне то, что надо. Найти его было непросто. Не знаю, кто именно постарался, но биографию ему слепили на совесть. Если бы не жесткая необходимость, давно бы забросил это дело. Старик довольно кивает и расслабляется. Камиль собирался жениться. Он смотрит так сознанием, видимо, понимает, что означают его слова. Шибко зацепила его одна краля. У них вроде на мази все было, но... Загуляла девка, а он не простил. Убил? Сбежала она. Но, может, и убил. Тагаев скоро на расправу был. Молодой, горячий. Отец его тогда лютовал тоже. Так что темная история. Все тогда выморали. Всех поубирали, кто в теме был. Что за девка? «Знал бы имя, и меня бы не было», — ухмыляется старик. «Но была у нее особенность — глаза разного цвета. Вроде как». «Была или вроде как?» «Так я не видел ее ни разу, да и про нее слышал всего разок». «Так, может, ты мне тут лапшу вешаешь?» «Я себе не враг», — серьезным тоном возражает. «Знаю, кто ты». «Вот даже как, интересно». «Что еще скажешь?» — пытливо смотрю на него. Говорят, уехала она тогда сразу. А, ну еще цвет волос у нее тоже был такой, особенный, белый-белый, вроде бы. Охеренно ценная информация, но придется работать с тем, что есть. Еще что? Старик разводит руками, но по большому счету и это хорошая зацепка. А деньги? спрашивает он, когда поднимаюсь из-за стола. «Получишь», — бросаю через плечо и выхожу на улицу. Уже глубоко за полночь, но отдыхать еще рано, тем более что Каганович будто чует, что я решил достать Тагаева. «Вечер добрый», — отвечаю на звонок помощника Камиля. «Скорее уж ночь», — замечает тот. «Ты уже в курсе, что учудил Басманов?» «В курсе. Что думаешь?» «Пора валить, ублюдка. Совсем взорвался». «Ты же знаешь, просто так не выйдет. Слишком сильно на нем завязан транспорт». «Камиль бы решил этот вопрос», — с претензией выкатывает старик. «Камиль должен вытащить яйца из задницы и вспомнить об ответственности», — рявкаю тут же. «Но что-то я не вижу, чтобы он торопился разгрести все это дерьмо. И раз уж он не может это сделать, придется помочь». Валерий фыркает, но я знаю, он согласен со мной. «Что ты задумал? Узнаешь в свое время». «Феликс, ты ведь понятия не имеешь, что у него». «А ты, значит, имеешь?» Камиль упрямо своенравен, он никому ничего не рассказывает о своих личных делах. Но подозреваю, что это что-то и вправду лихое, раз его так приложило. «Да похеру, что там! Он обязан быть здесь, а не где-то в ебанях зализывать раны». «Значит, уже новый план обтяпываешь?» — понимает меня Каганович. «Не боишься ответки от него?» «Разберемся», — усмехаюсь. «План и правда намечается, пока только основные моменты. Но раз уж повезло найти слабое место товарища, самое время напомнить ему о том, кто он есть». «Не прощаемся. Держи в курсе, если Басманов начнет действовать». «Отпустишь Дамира?» — проницательно спрашивает Каганович. Запрокидываю голову, разглядывая звездное небо. Асадов давно ждет своего часа. Я дал ему слово, что он сможет отомстить тому, кто убил его сестру. Однако время еще не пришло. Нужно подождать. Совсем немного. Всему свое время, Валера. Мне определенно есть о чем подумать. Расклад намечается весьма нехеровый, и ошибиться сейчас попросту нельзя. Откат будет такой, что мало не покажется никому. Поэтому надо продумать каждую деталь. Я катаюсь по ночному городу час, второй, третий. А затем внезапно понимаю, что оказываюсь рядом с домом Златы. На часах 7 утра. Пи***ц. Я даже не понял, как прикатил именно сюда. Нахожу взглядом ее окна. Зачем я здесь? Почему? Что за игра подсознания? Уже собираюсь выехать со двора, как дверь подъезда открывается, и на улицу выходит Злата.